Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости, Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте главу 17. Кришна – прибежище искренних душ. До тех пор, пока живое существо не найдет прибежище во мне, оно не сможет избавиться от беспощадного страха перед бесконечной чередой рождений и смертей, ибо я всемогущий Господь, Верховная Личность Бога, изначальный Творец всего сущего и Высшая Душа всех душ. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, стих 41. Комментарий Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. Из этого стиха следует, что разорвать заколдованный круг рождений и смертей под силу лишь чистому преданному Верховного Господа. Не заслужив благосклонности Верховной Личности Бога, невозможно вырваться из круговорота рождений и смертей. Тоже подтверждает и данный стих. Можно пытаться постичь абсолютную истину с помощью философских размышлений, полагаясь на свои несовершенные чувства и ум, или стараться осознать себя, занимаясь мистической йогой, но ни то, ни другое не поможет нам достичь освобождения до тех пор, пока мы не предадимся Верховной Личности Бога. Значит ли это, что тот, кто совершает суровые аскезы в строгом соответствии со всеми правилами и предписаниями, лишь напрасно тратит силы и время? Когда Кришна находился во чреве Деваки, Господь Брахма и другие полубоги возносили ему молитвы. «О Лотосаоки Господь! Есть люди, которые гордятся тем, что якобы обрели освобождение и слились с бытием Всевышнего или стали Богом. Однако всем им просто недостает разума». Говорится, что такие люди, независимо от того, насколько развит их разум, не смогли очистить его от материальной скверны. Живое существо, обладающее чистым разумом, не помышляет ни о чем другом, кроме служения Господу. Поэтому Бхагавад-гита подтверждает, что чистый разум присущ только самым мудрым из людей. После многих миллионов жизней тот, кто действительно обладает разумом, предается Верховному Господу. Без этого не может быть и речи об освобождении. В Бхагаватам говорится: «Гордецы, которые считают, что обрели освобождение, не служа тебе, о Господь, лишены ясного разума, ибо до сих пор не предались тебе. Совершив великое множество аскез и вплотную приблизившись к осознанию Брахмана, они считают, что находятся в его сиянии. Однако, поскольку они не занимаются духовной деятельностью, рано или поздно им придется возвратиться к материальной деятельности. Одного знания о том, что живое существо является Брахманом, еще недостаточно. Мы должны служить Верховному Брахману, и это служение называется бхакти. Брахман должен служить пара-брахману. В шастрах говорится, что пока человек не осознает себя брахманом, он не сможет служить брахману. Верховный брахман – это верховная личность Бога. Живое существо также является брахманом. Пока человек не осознал себя брахманом, духовной частицей и вечным слугой Господа, ему только кажется, что он брахман, его знания остаются чисто теоретическими. Чтобы действительно достичь уровня брахмана и оставаться на нем, он должен осознать свою духовную природу и реализовать это знание в преданном служении Господу. В противном случае его неминуемо ожидает падение. В Бхагаватам сказано, что поскольку непреданные пренебрегают трансцендентным любовным служением лотосным стопам Верховного Господа, их разум остается нечистым, и это становится причиной их падения. Живое существо не может находиться в бездействии. Если оно не занимается трансцендентной деятельностью в служении Господу, ему придется вернуться к материальной деятельности, которая снова ввергнет его в круговорот рождений и смертей. Господь Капила говорит здесь: «Без моей милости». В данном стихе Господь назван Бхагаваном, верховной личностью Бога. Титул «Бхагаван» указывает на то, что он обладает всеми достояниями и потому способен вызволить живое существо из круговорота рождений и смертей. Другой эпитет Господа, упомянутый здесь, – «Прадхана». «Прадхана» значит «Всевышний». Господь одинаково относится ко всем живым существам, но к тем, кто предался Ему, Он проявляет особую благосклонность. В Бхагавадгите тоже говорится о беспристрастности Господа. Он никого не считает своим другом или врагом, однако его преданные могут рассчитывать на особую милость Господа. По милости Господа тот, кто предался ему, освобождается из круговорота рождений и смертей. В противном случае живое существо – обречено снова и снова рождаться в материальном мире, тщетно пытаясь обрести освобождение с помощью других методов духовного самосознания. В этом стихе особого внимания заслуживают слова «пхаям тиврам». Современные люди так глубоко погрязли в невежестве, что даже не понимают, что такое «пхаям» и «тиврам». «Тиврам» значит «беспощадный, неодолимый», а «бхаям» – «страх» или «ужас». Существование в материальном мире пронизано страхом, но под влиянием майи мы так отупели, что даже не замечаем его. Подумайте о том, что каждому из вас рано или поздно придется умереть. Умирая, человек иногда впадает в кому и в течение нескольких дней находится в бессознательном состоянии. Нам не дано знать, какие страдания он при этом испытывает. Мы только видим, как иногда он мечется и кричит или плачет от боли. Сам он уже не способен выразить свои ощущения. Как правило, так умирают грешники. Но даже смерть не кладет конец мукам живого существа. После смерти оно входит в чрево новой матери, где продолжает страдать. В течение 9 месяцев оно находится в заполненном испражнениями мешке, из которого нельзя выйти раньше срока. Каждый из нас был в этом положении, но мы забыли обо всех муках, которые претерпели в материнской утробе, и потому не боимся снова оказаться в ней. Память человека коротка, поэтому в Бхагавад-гите Кришна напоминает нам, что в конечном счете причиной всех наших страданий являются рождение, смерть, старость и болезни. Шримад-Бхагаватам сказано, что на 7-м месяце беременности у младенца в утробе матери просыпается сознание. Он начинает сознавать свои муки и потому ворочается и брыкается. Если в прошлой жизни он был благочестивым человеком, то, не найдя иного выхода из положения, он начинает молить Бога: «Умоляю, избавь меня от этого кошмара! Я буду вечно поклоняться тебе, только помоги!» В конце концов, по прошествии положенного срока, младенец появляется на свет и мучительно пытается приспособиться к новым условиям жизни. Новорожденный, который находится в полной зависимости от своей матери, обычно плачет, не умолкая. Иногда мать не в состоянии даже понять, что ему нужно. Ребенка кусают муравьи, а мать думает, что он проголодался, и пытается накормить его. Младенец часто болеет, его нежное тело кусают клопы и комары, а он лежит в собственных испражнениях и моче, беспомощный и жалкий. Потом он вырастает, болеет, старится и умирает, чтобы снова родиться и снова состариться и умереть. Этой череде рождений и смертей нет конца. И тем не менее люди твердят о прогрессе человеческой цивилизации. О каком прогрессе может идти речь, если рождение, смерть, старость и болезни по-прежнему неотступно преследуют каждого из нас? Ежесекундно с нами случается какая-нибудь неприятность, но мы храбримся или делаем вид, что нас это не касается. Люди живут так, как будто им нет никакого дела до рождения, старости, болезни и смерти. Они похожи на страусов, которые в минуту опасности зарывают голову в песок и думают, что им больше ничего не грозит. Мы бьемся над разрешением вторичных проблем, забывая о самой важной проблеме, которая так и остается нерешенной. Дорогие друзья, продолжение 17 главы книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы и сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче. Хари Кришна!